колокольный звон и хоровое пение. Хор ангелов. Христос воскрес! Преодоление смерти и тления! Славьте селение, пашня и лес! Фауст. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свету, и в небе ангелы поют хорал, который встарь у гроба ночью дал начало братству Нового Завета. Хор Мироносец. От посторонних тело укрыли, все в благовоньях в гроб положили, под пеленами камня плита. Нет в них пред нами больше Христа. Хор ангелов. Христос воскрес! Грехопадение, смерти и тления, след с поколения смыт и исчез. Фауст. Ликующие звуки торжества. Зачем вы раздаетесь в этом месте? Гудите там, где набожность жива, а здесь вы не найдете благочестия. Ведь чудо веры лучшее дитя. Я не сумею унестись в те сферы, откуда радостная весть пришла. Хотя и ныне, много лет спустя, вы мне вернули жизнь, колокола, как в памятные годы детской веры, когда вы оставляли на челе свой поцелуй в ночной тиши субботней. Ваш гул звучал таинственней во мгле, молитва с уст срывалась безотчетней. Я убегал на луговой откос, такая грусть меня обуревала. Я плакал, упиваясь счастьем слез, и мир во мне рождался небывалый. С тех пор в душе со светлым воскресеньем связалось все, что чисто и светло. Оно мне веяньем своим весенним с собой покончить ныне не дало. Я возвращен земле. Благодаренье за это вам, святые песнопенья. Хор учеников. Смерть раздавлена, попрана злоба, новопреставленный вышел из гроба. Пусть он в обители за облаками, имя учителя с учениками. Выстоим преданно все превращения, нам заповедано это ученье. Хор ангелов. Христос воскрес! Пасха Христова с нами и снова, жизнь до основы вся без завес. Будьте готовы сбросить оковы силой святого слова Его, тленья земного, сна гробового, сердца любого, с мира всего.